Гарри Поттер и современная магия, том 2, глава 1, 3 курс или пополнение прибыло. За окном уже рассвело, и неугомонный будильник вырвал Гарри из царства Морфея, возвещая о наступлении утра 6 апреля 2095 года. Юноша сначала нехотя, а потом с упоением потянулся и, широко зевнув, сел на кровати. Часы показывали без 15:07, а значит, ровно через 15 минут раздастся 3 стука в дверь. Маюми всегда стучится именно так, и возвестят, что любимая пришла позаботиться о своем недотепе, который за 2 года учебы так и не научился завязывать галстук. Понимая, что чем больше медлишь, тем труднее встать, Гарри резко откинул одеяло и вскочил с кровати. Наскоро поплескав себе в лицо холодной водой и натянув брюки, Поттер слегка подпрыгнул и, ухватившись за турник, начал подтягиваться. За сим занятием он не заметил, как постучалась и, не дожидаясь ответа, зашла Маюми. Как не заметил и того поедающего взгляда, которым она смотрела за тем, как он выполняет упражнение. Выполнив в общей сложности 2 подхода по 16, Гарри наконец-то спрыгнул с турника и обнаружил гостью. «Извини, я сегодня слегка проспал», — немного смущенно сообщил Гарри. «Я быстро в душе, весь твой». «Прям-таки весь?» — мечтательно спросила Маюми. «Ну да». Тут до Гарри наконец дошла двусмысленность сказанного. Он то ясное дело думал о галстуке, а вот Маюми явно думала об этой части гардероба в крайнюю очередь. Осознав, что даже его самоконтроля не хватит, Поттер ретировался в душ раньше, чем его спалили на эротических фантазиях и их последствиях. Через 7 минут юноша стоял перед Маюми уже одетый и полностью спокойный. Девушка филигранно за 5 секунд затянула на парне галстук и внезапно потянула на себя так, что они чуть не столкнулись лбами. «Учти, я не забуду твоих слов, и единственное, что спасает тебя от немедленного исполнения обещанного, это запрет со стороны отца, иначе, что было иначе, она договорить не смогла, так как была бесцеремонно прервана жарким поцелуем, который, к сожалению, спустя минуту пришлось все же прервать, так как от недостатка кислорода легкие начало покалывать». Гарри не удержался и все же чмокнул девушку в макушку, а затем резко посерьезнел. «Маюми, солнце, у нас сегодня очень важный день». «Да, я помню. Я немного не о том, хотя это и связано. Помнишь, я как-то говорил о количестве магов стратегического класса?» «Да, но к чему это сейчас? Я тогда еще сказал, что один из них еще ребенок. Так вот, сегодня этот ребенок поступил в первую магическую и, как ни странно, на 2-й поток. Маг стратегического класса и на 2-м потоке, услышала бы от кого другого, решила бы, что это шутка. Нет, солнце, это не шутка. Видишь ли, он не совсем здоров и, хотя внешне все выглядит абсолютно нормальным, его здоровье оставляет желать лучшего. Ты не стал бы говорить об этом, если б не считал это важным. Угу, мне очень не нравится та вероятность масштабных бед для всей страны, если все оставить как есть. Его проблемы со здоровьем напрямую связаны с одним из дедов, а еще у именно этого деда крыша конкретно так подтекает, всеблагий дедушка Дамблдор номер 2. И это одна из причин, почему на зимних каникулах я встречался с Кудадона. Мы достигли понимания по интересовавшим нас на тот момент вопросам. В общем, все сложно, но нам позарез надо с ним познакомиться, и сделать это надо натуральнее некуда. Мы реально должны стать его друзьями, а не играть в дружбу. Иначе он к себе не подпустит, а без этого помощь ему не представляется возможным. Я так понимаю, мне надо познакомиться с ним от имени школьного совета и сделать это, не вызвав подозрений? Угу, для начала я бы рекомендовал дать ему понять нашу позицию о цветках и сорняках. Ты ведь в курсе, что, несмотря на все, многие до сих пор не понимают ценности 2-го потока. Ясно, что ж, даже выдумывать не придется, мою позицию знают все. А как глава студсовета имею возможность поговорить, так сказать, по делу, но как я его найду, то... А про карту ты уже думать забыла? Маюми сделала жест рука-лицо. Прости, и правда забыла. Зато теперь помнишь, улыбнулся Гарри. Тебе нужен Шиба Тацуя. Это тот гений, что сдал теорию на 96 баллов, тогда как средний проходной в этом году 70. Да, это он, и несмотря на его скорость и силу магии, из-за своего недомогания он очень ограниченный, либо Армагеддон во плоти, либо посредственность, каких поискать. Плюс он уже завербован военными, а они, ох, как не любят привлекать излишнее внимание. Ясно, я посмотрю, что можно сделать. На его сестру глаз я и так уже положила, она будет представительницей первогодок, и я планирую затащить ее в студсовет. Тогда постарайся через нее затащить и брата. Это будет несложно, достаточно разыграть карту цветков и сорняков. Девочка прекрасно знает о силе брата и очень обижена на то, что он не получил цветка, это можно использовать. На этом разговор был закончен, и пара, переместившись к выходу из дома, отбыла в школу. Время на просьбу Гарри Маюми сумела найти только за час с небольшим до начала церемонии. Девушка вышла на улицу и, устроившись на одной из скамеек, активировала карту. Искомый объект приятно порадовал тем, что тоже был на улице в 50 метрах от нее, на лавочке, что находилась за поворотом дорожки, ведущей от лаборатории к главному корпусу. Так что Маюми с чистой совестью позволила себе отдохнуть и полчаса просидела на скамейке. За 35 минут до церемонии Маюми поднялась со скамьи и пошла по направлению к главному зданию. При необходимости помогу новичкам и опаздывающим на церемонию. За поворотом ожидаемо обнаружился один из новичков-опоздальщиков. Первокурсник явно что-то читал. Приятно удивило то, что он не использует терминал с виртуальным экраном. Борьба с ними в школе ведется постоянно, но, увы, всегда находятся те, кому из первого раза непонятно слово нельзя. «Ты новичок, церемония скоро начнется», — обратилась Маюми к сидящему на скамейке Тацуе. Юноша оторвался от терминала и, сложив, убрал его в карман, затем быстрым взглядом, который не укрылся от Маюми, оценил собеседницу, остановил внимание на Цати, вероятно, придя к какому-то умозаключению, ответил: «Спасибо, тогда я пойду». Маюми поймала его взгляд на эмблему с 8 лепестками у себя на груди, обратила внимание на то, как юноша расправил плечи, явно показывая, что не стесняется отсутствия он и у себя. «Я впечатлена, экранный тип», — поинтересовалась Маюми, стараясь завязать ненавязчивый разговор. Наконец юноша слегка опустил голову и посмотрел ей в лицо. Маюми улыбнулась, не впервой, когда смотрит сверху вниз. Жених-то 1,87 м уже вымахал и уверяет, что это не предел. Наша школа запрещает пользоваться виртуальными дисплеями. Но все же, как это ни прискорбно, многие ученики по-прежнему их используют. Однако ты начал пользоваться экранным дисплеем еще до поступления, решила пояснить свои слова Маюми. Виртуальный дисплей не предназначен для чтения, ответил юноша и чуть расслабил плечи. Возможно, это хороший знак, пронеслось в голове девушки. Он явно подбирает слова, хотя все, что он может знать наверняка, это то, что я состою в школьном совете, что можно определить по наличию ЦАТ. Очень интересно, не похоже на переживание за себя, скорее беспокоиться за возможные неудобства для сестры, надо взять на заметку. Вместо просмотра анимаций ты читаешь, это еще большая редкость. Я тоже предпочитаю анимации текстовую информацию, так что, пожалуй, я счастлива встретить единомышленника. С улыбкой сообщила девушка без капли лукавства. Аниме она и правда любила, но никогда не смотрела его с карманного терминала. Если смотреть, то только на большом экране. В наш век виртуальное представление информации предпочтительнее, чем текстовое. Хотя любители книг не такая уж редкость. Мой жених, к примеру, очень любит бумажные книги. В его комнате все ими заставлено. Фраза про любовь Гарри к бумажным носителям сорвалась как-то сама собой. Зато теперь Шиба-сан точно в курсе, что я не рассматриваю его как мужчину. Хотя, судя по всему, посмотреть есть на что. Ах, извини, я... Президент школьного совета первой старшей школы, Саегуса Маюми, пишется как 7 трав, читается как Саегуса. Приятно познакомиться, опомнившись, представилась Маюми. Я нет, меня зовут Шиба Тацуя, несколько замявшись, ответил Тацуя. Шиба Тацуя-кун. Понятно, ты тот самый Шиба-кун, ХМ. Учитель активно тебя обсуждали, сообщила Маюми, радостно улыбаясь собеседнику и не обращая внимания на его молчание. Твой средний балл на вступительных экзаменах был 96 из 100. Особенно выдающиеся результаты у тебя по теоретической магии и магической инженерии. Даже несмотря на то, что средний балл у тех, кто прошел, был не более 70, ты без труда получил максимальную оценку за оба теста, в которых требовалось написать эссе. Это неслыханно высокий результат. Тацуя выглядел слегка ошарашенным, он явно не ожидал похвалы. Что ж, пусть привыкает. Я свою точку зрения скрывать не намеренно и обязательно добьюсь того, чтобы это унизительное деление на цветов и сорняков упразднили. Конечно, официально два потока никуда не денутся, но главное не эмблемы, а отношение к людям. это всего лишь результаты бумажных тестов и данные в информационной системе», — попытался парировать Тацуя, весьма быстро опомнившись. Он-то думал, что его сравнивают с сестрой, а оказывается, его теоретические познания не обошли стороной главу студенческого совета. В ответ он получил отрицательное покачивание головой. «Ты знаешь, я бы не смогла получить такую потрясающую оценку. Хоть по мне и не скажешь, но я действительно сильна в теоретических предметах. Если бы к моим вступительным меня не готовил жених, я определенно не смогла бы получить такую высокую оценку, как у тебя, Шиба-кун. Открою тебе один секрет, я без Гарри и половины всего этого не поняла бы, вы в чем-то похожи, он тоже всю теорию сдает, словно родился с библиотекой в голове, что, по сути, недалеко от истины, разве что библиотека не у него в голове, а как он говорит в информационном поле планеты. Уже почти время, прошу меня извинить», — Тацуя поклонился Маюми и, не дожидаясь ответа, развернулся в сторону главного корпуса. «Как интересно, такая реакция говорит о страхе и неуверенности. Кто же ты, Шиба Тацуя? Твоя реакция читается как открытая книга, хотя это, скорее всего, влияние общения с Гарри. Он вечно заостряет внимание на мельчайших жестах, волей-неволей начинаешь понимать подобные скрытые микровыражения. Что ж, что хотела, я сказала, на дурака ты вовсе не похож, а попытаешься закосить, ни на йоту не поверю. Будем посмотреть». С этими мыслями Маюми тоже направилась в сторону главного здания. Церемония поступления и распределения прошла вполне ожидаемо. Шиба Миюки попала в класс 1А, тогда как Шиба Тацуя в 1Е. Гарри с интересом наблюдал за тем, как последний знакомится с учениками второго потока. Не заметить девушку в очках со способностью видеть энергетический крест было нереально. Она слишком выделялась на общем фоне, хотя явно прилагала большие усилия, чтоб этого не делать. «На самом деле у тебя ведь нет никакого синдрома или иных отклонений, и контролировать свой дар сенсора ты можешь, просто тебя никто этому не учит. А вот то, что ты у нас есть и уже вошла в круг общения Тацуи, это хорошо. Сколько бы он ни прятался, я позабочусь о том, чтоб твой дар развился, и ты станешь одной из тех, кто поможет Тацуи обрести себя». В этот момент к Тацуи подошла младшая сестра, рядом с ней оказалась Маюми. «Молодец, солнышко, я в тебе даже не сомневался. Привет, Шиба-кун. Мы снова встретились», — Маюми обезоруживающе улыбалась. «Они и сама, кто они?» — это Миюки вступила в разговор. «И ведь уже ревнует, ну вот что с этой дурой делать, как можно быть столь эгоистичной?» С легким раздражением подумал Гарри и с надеждой посмотрел на Маюми. Пока они ехали в школу, Гарри пояснил ей истинные отношения брата и сестры, так что Маюми в курсе ее влюбленности. «Это Шибата Мизуки-сан и Тибаэрика-сан. Мы все в одном классе», — терпеливо пояснил старший брат. Иногда Тацуе казалось, что еще чуть-чуть, и он наорет на сестру за ее выходки, но уже миг спустя это ощущение испарялось без следа, и только микромимика выдавала наличие этих минимальных всплесков эмоций, что свидетельствовало о том, что эмоциональный центр парня частично начал подавать признаки жизни. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Хорошо, что что-то шевелится, значит восстановимо, а плохо то, что парень совершенно, от слова совсем, не умеет эти самые эмоции контролировать, и случись более сильной пробой, быть беде. Понятно. Не слишком ли рано ты начал флиртовать с одноклассницами? Ну и дура же ты. Гарри мысленно сплюнул на пол. Такую слепоту и эгоизм надо еще поискать. А чем ты, Миюки? Мы просто разговаривали, пока ждали тебя. А ты сейчас, между прочим, грубишь им, — ответил Тацуя, мысленно качая головой. Его тоже уже порядком достала гипертрофированная забота младшей сестры, хотя он и не понимал причины ее поведения, но ясно видел, что ни к чему хорошему такие выпады не приведут. Миюки поймала взгляд брата, именно этот взгляд всегда отрезвлял ее, смесь беспокойства и легкого раздражения. Когда живешь бок о бок с человеком без эмоций, волей-неволей начинаешь улавливать малейшие изменения в позе и выражении лица. Вот и Миюки сейчас поняла, что перегнула палку. «Добрый день, Шибата-сан, Тиба-сан. Меня зовут Шиба Миюки. Я первогодка, как и они сама, так что позаботьтесь обо мне», — и улыбкой, неискренность которой смогли бы заметить только настоящие профессионалы, — произнесла Миюки. «Я Шибата Мизуки. Рада знакомству. Прошу присматривать и за мной. Приятно познакомиться. Ты можешь звать меня просто Эрика. Могу ли я звать тебя Миюки?» «Да, конечно. Если звать и меня, и брата по фамилии, будет непросто понять, к кому именно обращаются», с все той же улыбкой ответила Миюки. Между Миюки и Эрикой завязался вроде бы непринужденный разговор, а вот Тацуя, как отметил Гарри, выглядит слегка растерянным, правда это быстро пропало. Судя по всему, он переживал, что сестра наживет себе проблемы и его слегка выбила из колеи быстрая перестройка Миюки, подумал Гарри. Но, кажется, вот-вот назреет буря, будем посмотреть. Миюки, ты закончила все дела со школьным советом, если ты занята, то я могу еще погулять. Ага, значит, ты тоже это чувствуешь, очень интересно. Все в порядке, вмешалась в разговор Маюми. Сегодня я здесь только для того, чтобы поприветствовать вас. Миюки-сан, могу я так тебя называть? Ах, да, Миюки кивнула, ее открытая улыбка сменилась серьезным выражением лица, за которым девушка скрыла нотки ревности, так как уже начала видеть в президенте угрозу. Ну, тогда, Миюки-сан, мы еще увидимся, попрощалась Маюми, с легкой улыбкой и уже начала разворачиваться к выходу из зала. Когда один из сопровождающих ее учеников обратился к ней, на его пиджаке, разумеется, гордо цвела эмблема с 8 лепестками. Но президент, что насчет нашего расписания? Высший класс, солнышко, 5 баллов из 5 за подбор свиты, мысленно зааплодировал Гарри. Мы не договаривались с ней заранее. Если у нее уже есть другие дела, мы не будем ей мешать, верно? Резко похолодевшим тоном ответила Маюми. После чего мило улыбнулась Миюки и Тацуи. Ну, тогда, Миюки-сан, Шиба-кун, я вас покину. Шиба-кун, я хотела бы встретиться с тобой в другой раз. С этими словами Маюми покинула зал, а вместе с ней последовала и свита. Тот, что решил вмешаться в разговор президента и Миюки, повернулся и гневно посмотрел на Тацую. Казалось, можно было услышать скрежет его зубов. Ну когда же эта хрень с мнимым превосходством цветков над сорняками кончится? Мысленно покачала головой Маюми. Дальнейший разговор брата и сестры интереса не представлял, и так понятно, что сейчас начнется аккуратное вправление мозгов, совмещенное с чаепитием и закреплением новых знакомств, с возможно более вдумчивым продолжением по возвращении домой. Так что Гарри, скрытый под мантией невидимкой, покинул зал. Вечером стоит обсудить сегодняшний разговор, да и отблагодарить Маюми за прекрасный спектакль с этим нетерпением к сорнякам. Главный дом семьи Саегуса. Вечер первого учебного дня. На обсуждение итогов первого дня учебы собрались в комнате Маюми. «Ну, и как тебе, Шиба-кун?» – спросил Гарри, когда с текущими делами студсовета было покончено, и Маюми сладко потянулась. «Он интересный, думаю, не будь тебя рядом, он мог бы мне даже понравиться. Вот только ты сильно преуменьшил его проблемы». Его реакция на мою фамилию четко показала, что к номерам он имеет стойкую неприязнь, и это в лучшем случае. Так что давай выкладывай, из какой он на самом деле семьи. А угадать, не хочу, надула губки Маюми. Я и так сделала все, о чем ты просил, так что теперь твоя очередь. Ладно, ты права, он из главной ветви Йоцубы, сын Йоцубами, сестра родная на все 100. Боже ты мой, воскликнула Маюми. Ты ведь тоже заметил, что она в него влюблена, и вовсе это не сестринские чувства. Она спит и видит его единственным мужчиной в своей жизни. Неужели Йоцуба Дона этого не видит? Ведь подобное надо пресекать на корню. Увы, солнце, она не только видит, но и поощряет всю эту погонь. Видишь ли, она боится Тацуи и лепит из Миюки эдакий универсальный захват. В отличие от сестры, Тацуя вполне искренне любит ее как старший брат. Примерно в возрасте 6 лет ему покопались в мозгах, и с тех пор эта его братская любовь возведена в абсолют. И это еще даже не цветочки, я бы росточками это назвал. Майя еще до смерти сестры была не вполне адекватна, и винить ее глупо. Экскурсия по Дахану оставила неизгладимый след как на теле, так и на душе этой женщины. Сестра была чем-то вроде якоря, да, их отношения не были близкими, Майя так и не смогла простить того, что Мия выполнила приказ отца и сделала так, чтобы она, Майя, более никогда не переживала о произошедшем в застенках Дахана. Гарри, почему ты мне всего этого ранее не сказал? А смысл? Не будь Дахана, твой отец женился бы на Йоцубе Майе, и вся твоя семья была бы совершенно иной. Собственно, тут и кроются корни его неприязни к Йоцубе, он банально не простил. Возможно, он действительно питал некие чувства к Майе, но она уже не могла иметь детей, и как следствие их помолвка распалась. Но давай вернемся к мальчишке. Следствием событий в Дахане стало желание Йоцубы защитить себя, и они практически добились желаемого. Их, вероятно, Сама магия услышала и не оставила без внимания принесенные на алтарь мести жертвы и слезы тех, чьи отцы и братья сложили головы. У Ми должны были родиться близнецы. Один способен исцелить все, кроме отсечения головы. Помнишь, я рассказывал тебе о древней классификации магов? Ага, они еще по цвету магического фона отличаются, их заклинания имеют тот же цветовой спектр. Так вот, в утробе Ми одновременно находились два сильнейших мага. Черный рыцарь и белый маг. И все бы ничего, но не без помощи полоумного деда взрослые решили вмешаться во внутриутробное развитие. Они считают, что их магия – это магия души, хотя это совсем не так, но это тема для отдельного разговора. Просто для понимания тебе, душа или, как некоторые народы говорят, сущность находится не в четырехмерном слое Вселенной, так что силами текущего слоя причинить ей хоть какой-то вред невозможно. И все, что выдается за магию души, это чистая биоэнергетика, то есть воздействие на энергетический каркас или на физическое тело. В общем, доигрались дебилы. Мия попыталась своей магией сформировать характер еще нерожденного малыша так, чтоб он стал защитником семьи, тогда как Майя хотела мести и также транслировала сие малышу. В итоге они добились того, что черный рыцарь почувствовал угрозу для жизни маленького беззащитного братика и принял меры. Ждать от эмбриона чего-то адекватного глупо. Брат хотел просто защитить, а в итоге в буквальном смысле поглотил близнеца и превратился в химеру. Тело одно, а вот магических ядра и сознаний там два, но даже это не конец. Когда сие чудо природы родилось, быстро выяснилось, что колдовать оно толком не может, что неудивительно. У черного рыцаря 90% в зоне расчета магии занято братом-близнецом. Самое забавное, что создает для них безопасные условия, и они разделились бы обратно, сила белого мага на такое способна. Но снова нет, той силы, что осталось у мальчика, хватило, чтоб одновременно напугать и разочаровать. У него единственная последовательность магии работает, это субатомные разложения и реконструкция. Это кей 2 в одном. В общем, вместо того, чтоб помогать, идиоты опять-таки не без посторонних решили учить его на воина и делать это с младенчества. В принципе, подход-то верный, черный рыцарь по сути воин, но вот белый маг. В итоге мальчик протестовал, и к его шестилетию идиоты, по-другому не сказать, решили подлечить ему психику в сторону послушания, а заодно расширить магический потенциал. В итоге Мия влезла в его энергетический каркас и вырубила центр эмоций и чувств. Вместе с этим разрушилась и связь близнецов, и развитие белого мага так и остановилось на 6 годах. Я не понимаю как, но видимо это был всплеск магии белого мага. В общем, энергетический крест черного рыцаря перезапустился, минуя выбитый центр, и теперь более всего напоминает ромбовидные наручные часы. Зону расчета магии ей действительно удалось расширить, хотя в том не ее заслуга, она, по сути, просто отвоевала немного зоны расчета у белого мага, что в свою очередь сказывается на скорости выполнения. Зона расчета белого мага не приспособлена для выполнения какой-либо магии, кроме целительской, так что в итоге все весьма печально и вишенкой на торт. Без постороннего вмешательства они уже не разделятся, а теперь еще и дура-сестра. Это просто финиш. Я поражаюсь, что у парня еще припадков не началось. Нельзя такие эксперименты устраивать и уж тем более на маге, способном по щелчку пальцев разложить любую материю на атомы. Один-то центр эмоций вырубить смогли и тот, судя по сегодняшним наблюдениям, признаки жизни подает, а второй, если эмоции 6-летнего белого мага обрушатся на черного рыцаря, он же с катушек съедет. Для него разрушение и кровь – это норма, он не грохнется в обморок, а вот братец. В общем, сложно все очень, переведя дыхание, закончил Гарри. И вопрос стоит не «хочу или не хочу», а «надо», иначе рванет так, что Третья мировая покажется войнушкой в песочнице. Примечание к части. Реплики диалогов Маюми и Тацуи скопированы из оригинального произведения «Непутевый ученик в школе магии». Оригинал повествуется от лица Тацуи в моем произведении «Повествование от лица Маюми и Гарри». Глава 2. Третий учебный день. Второй день в школе начался как обычно. Мари уже о чем-то щебетала с Маюми, тогда как Гарри опять изучал пейзаж за окном. Мыслями он был, мягко говоря, очень далек от учебы и, разнообразия ради, думал не о благе для мира во всем мире и спасении страждущих, он думал о Маюми, а точнее о ее словах, сказанных вчера утром. То, что сам он давно видит в Маюми прекрасную девушку, а никак не подружку по играм в песочнице, Гарри и не думал отрицать, но как оказалось, он такой не один. Но если свои собственные реакции легко заметить, то Маюми умело все это скрывала, явно заботясь об уменьшении поводов для перехода установленной отцом грани. Сам же Гарри уже давно научился спускать пар посредством физических упражнений. Из-за его тяги к спорту Сайгу Садона даже выделил в доме комнату под спортзал. Там были разные тренажеры, в основном, для развития гибкости. Силовые тренировки по прокачке мышц Гарри были неинтересны, куда более привлекательными для него были упражнения, укрепляющие тело. Он даже в комнате турник установил, ибо поспать с утра – это святое. И вот этот турник и стал проявителем истинного отношения Маюми к его персоне. Оказывается, он вовсе не одинок и ей тоже хочется чего-то большего. Интересно, а она тоже просыпается посреди ночи из-за слишком красочных снов с моим участием? И ведь не спросишь, Гарри пришлось срочно уставиться в окно, чтобы скрыть начавшие заливаться румянцем щеки. Ничего, не так, чтоб долго осталось до окончания школы дотерпеть. А там, тут Гарри задумался, а что там? То, что в колледж сил самообороны он не пойдет, это точно. Остаются универ и инженерный, а учесть обстановку вокруг. В общем, вопросов куда больше, чем ответов. Прозвенел звонок, и стало не до посторонних мыслей. В это же время в классе 1А одноклассники оккупировали парту Миюки. Всем очень хотелось пообщаться с, без сомнения, первой красавицей потока. Миюки всем отвечала улыбкой, но на деле это была фальшь. Она очень переживала за брата. Как он там, что с ним? То, что ее брат не маленький мальчик, ее нисколько не волновало. К тому же девушка понимала, что испытывает к братику далеко не сестринские чувства, и вот что с этим делать она не знала. От одной мысли, что ее первым будет не брат, Миюки приходила в ужас. А еще ее очень пугало, что рано или поздно Тацуя поймет ее истинные чувства, и вот тогда. Мать ведь четко поясняла, что именно является приоритетом Тацуи. Он ее страж, цепной пес, и никогда не сможет быть как-то по-иному. В это же время в классе 1Е происходило то, что можно описать лишь одним словом – хаос. Ученики, сбившись в небольшие стайки, закрепляли вчерашние знакомства и болтали обо всем, кроме учебы. Сие многоголосие ни в коей мере не мешало Тацуе заниматься настройкой терминала, так что Миюки волновалась абсолютно напрасно. Тацуя уже познакомился с Лиа и узнал, что тот мечтает о работе в полицейском спецназе или горным спасателем, а также посвятил последнего в свой план стать магическим инженером. Появление консультанта-психолога Ано Сенсей произвело фурор, так что до обеда рабочая обстановка в классе была гарантирована. Во время перерыва на обед Тацуя надеялся, что ему удастся изучить план помещений в корпусе, но не вышло. Стоило ему покинуть класс, как раздалось столь знакомое и родное, а не сама, и что-то не сильно потянуло край подола форменного пиджака. На поверку это Миюки ухватилась за него кончиками пальцев, весь ее взгляд выражал тревогу и недоумение. «Не нужно извинений, Миюки», — своим тоном Тацуя старался показать, что она не имеет никакого отношения к происходящему, а в паре метров от них разворачивалось настоящее противостояние. Две группы первогодок, отличающиеся лишь наличием или отсутствием эмблемы первого потока, метая яростные взгляды, смотрели друг на друга. Гарри, скрытый мантией-невидимкой, стоял в десятке метров от закипающего конфликта. Как замглавы студенческого совета он мог на корню пресечь сие безобразие, но вмешиваться не спешил. «Для начала посмотрим, что ты будешь делать в такой ситуации», — решил Гарри, бросив мимолетный взгляд в сторону брата и сестры. Первый акт марлезонского балета под названием «Цветки и сорняки. Противостояние». Курс первый произошел в столовой, и совершенно, от слова совсем, не красил одноклассников Миюки. Девушка вполне резонно намеревалась пообедать с братом, тогда как их, видите ли, не устроило то, что она предпочитает какого-то сорняка их высокому обществу. Когда ситуация накалилась до предела, и Гарри уже намеревался вмешаться, Тацуя поднялся, за ним последовал Лиа, и все четверо покинули кафетерий. Второй акт произошел в помещении, среди учеников, именуемом Тир. Это была лаборатория отработки точной магии дальнего радиуса действия. Занимался 3А, как следует из номера, здесь присутствовали оба лучших стрелка школы. Естественно, что посмотреть пришли все, кто только мог, и как-то так вышло, что Тацуя с друзьями заняли одни из лучших мест. «Приходить надо раньше, кто успел, того и тапки», — хмыкнул Гарри, вспоминая сегодняшний конфликт в Тире. И вот начался третий акт, и откуда только столько спеси. Порой Гарри казалось, что учеников первого потока поит зельем, возвышающим самооценку до недосягаемой, и с этой высоты второй поток им видится не лучше отбросов. Но это естественно не так. К примеру, второй и третий курсы практически в полном составе, так или иначе, прониклись идеей, озвученной Гарри еще в первый месяц первого года обучения, и на второй поток смотрели как минимум спокойно, а некоторые и вовсе завязывали знакомство. А один третьекурсник из его класса так проникся, что, когда ему очень понравилась одна девушка со второго потока, начал с ней встречаться, чтобы проверить выкладки Поттера о резонансе магических потенциалов. В итоге их отношения зашли весьма далеко, но вместо запрета глава семьи, входящий в первую сотню, внимательно выслушал сына и провел все необходимые тесты. Результат превзошел все ожидания, так что эти двое уже объявили о помолвке. Девочка, как говорится, безродная. Ага, конечно, она та самая пробужденная. Проверка родителей показала наличие неактивного магического ядра у деда со стороны отца, так что, как говорится, кто поспел, тому и тапки. Совместимость у пары хорошая, и уже следующее поколение обещает быть как один не ниже А-класса. И вот снова здорово, опять придется ставить на место не по делу взорвавшихся идиотов. Может быть, вы перестанете изображать из себя бедных неудачников? Миюки-сан прямо сказала, что хочет идти домой со своим братом. У вас нет права возражать. Похоже, Мизуки-сан окончательно надоело терпеть этот нелепейший фарс, весь смысл которого заключался в том, что по неясной причине одноклассники Миюки считали, что у них больше прав на общение с ней, чем у родного брата. Если бы она имела иное мнение, уверена, вы были бы в курсе оного. Отчитывая цветков как нашкодивших котят, Мизуки-сан умудрялась сохранять поистине титаническое спокойствие. Ее голос ни разу не дрогнул и ни единого жеста, который можно было бы воспринять как личное оскорбление. И, в отличие от цветков, ее аргументы имели куда как больший вес. Слова вроде «Мы извинились и хотим еще пообщаться» на фоне аргументов Мизуки-сан выглядели просто нелепо и вызвали продолжение лекции о правилах этикета со стороны Тибы-сан. Это и стало последней каплей. Один из ашек заорал, что сорняки не имеют права поучать цветков. «Так, пора вмешаться». Гарри быстро набрал на браслете сообщение для Маюми и посмотрел на Тацую. Тот, похоже, тоже оценил ситуацию и явно готовился действовать. Один из ашек направил специализированный цат на Леонхарта. «Вот же идиоты, Маюми, ну, где ты? Поторопись, иначе быть беде». Они и сама. Крик не успел стихнуть, а рука Тацуи уже взметнулась вперед. Единственным, от кого не укрылся смысл действий Тацуи, остался Гарри. Цат цветка упал на пол, остальные же ничего не поняли, а вот Гарри успел заметить несистемное подавление магии, более известная как грамм-снос, и в следующую секунду сверкнула раскладная дубинка Эрики. И на фоне этого никто не заметил, как одна из цветков начала запуск последовательности. Никто, кроме Гарри и Тацуи, как следствие последовательность активации была сбита еще одним рассеянием грамм. И в этот же момент раздался голос Маюми. «Стоять! Использование магии на территории школы вне пределов самообороны строжайше запрещено. Это уголовное преступление». Только теперь до взорвавшихся цветков дошло, что они нарвались, и перед ними президент студсовета, что автоматом светит проблемами, и это на второй-то день обучения. При этом внешне сказать, как Маюми зла было невозможно, но те, кто мог видеть излучение магии, невольно замерли, настолько сильным было исходящее от Маюми излучение. «Вы ведь ученики 1А1Е, меня крайне интересует, что тут происходит. Прошу следовать за мной». Это уже была Мари, стоявшая рядом с Маюми, и ее цат ожидал только спуска уже построенной последовательности. Из группы учеников 1Е вышел Тацуя и начал объяснять смысл происходящего. Парень явно решил, что лишние конфликты ни к чему, и доказывал, что это была просто демонстрация владением навыков быстрого запуска цат. На вопросы девушки он ответил, что это был инстинктивный запуск последовательности, яркая вспышка. Так что при всем желании принести хоть какой-то вред ее действия не могли. А во, ты можешь определить последовательность до ее запуска? Мари не успела что-либо ответить, так как в разговор вступила Маюми. Я не очень хорош в практике, но уверен в своих аналитических способностях. Спокойно ответил Тацуя. Твой навык сокрытия информации также довольно неплох, продолжила наседать Мари. В этот момент решила вмешаться Миюки, то, до чего может дойти глава студсовета, ей очень не нравилось. Как мой брат уже говорил, Вы просто неправильно нас поняли, мы очень сожалеем, что побеспокоили вас, сэмпай. Да-да, конечно, если б не просьба Гарри, вы уже топали бы на разбор полетов и ничего хорошего вам это не сулило. Но он просил именно разрядить ситуацию, а не карать всех и каждого. В случае чего у нас нет доказательств, все тот же Гарри видел все от самого начала и до конца, но противостояние нам ни к чему, ведь тогда станет крайне затруднительно затащить парочку в студсовет. Мари, все нормально, Тацуя-кун, это действительно была демонстрация, последовал утвердительный кивок, на что Маюми ответила улыбкой. Ученикам не запрещено обучать друг друга, но есть ограничения на демонстрацию магии. Весь первый семестр магию можно применять только в классных комнатах и лабораториях, так что рекомендую в ближайшее время воздержаться от самообучения. Мари мрачно посмотрела на подругу, явно не понимая, что у нее на уме. Ну, если президент так сказала, то на этот раз наказание не последует, сообщила Мари, в уме делая пометку прояснить произошедшее у Маюми при первой возможности, затем повернулась к Тацуе. Твое имя? Класс 1Е, Шиба Тацуя. Я запомню. С этими словами представители студсовета покинули зону так и не состоявшегося конфликта. Даже не думай, что я тебе чем-то обязан, выпалил ученик, у которого был выбит цат, как только Маюми и Мари покинули поле зрения. Я так и не думал, но тебе стоит благодарить Миюки и ее ораторские способности, что убедили главу студсовета. Я вмешалась только потому, что они и сама имеют проблемы с убеждением людей, вежливо ответила Миюки. Понятно, я Мариса Кисюн. Увы, прочищения мозгов хватило ненадолго и разговор закончился в ключе «я тебя никогда не признаю». Идиоты, подумал Гарри, качая головой, как есть идиоты. Ну, ничего, Мариса Кисюн, ты первый на очереди и не думай, что так легко отделаешься. Тем временем Маюми и Мари дошли до комнаты студсовета, и Мари, как и собиралась, насела на подругу с требованием разъяснений. Так как Маюми сама до конца не знала планов Гарри, то ответить толком ничего не могла, а врать подруге не хотелось. От начавшей закипать ссоры спасло весьма своевременное появление Поттера. «Мари, прекрати, это я попросил Маюми решить конфликт, так сказать, полюбовно. Мне просто позарез надо, чтоб эти брат и сестра были в студсовете, а если еще точнее, то под пристальным присмотром, и нет, они еще ничего не натворили, но могут, и надо работать на опережение. Кстати, парень очень интересный, такой бы тебе пригодился на патрулировании, так что подумай об этом, Мари. Мне правда очень надо, чтоб он понял, что студсовет имеет мнение, отличное от этих недоделанных цветков. Не при их уровне выеживаться, там на весь класс с одна Шиба до Марисаки, остальных, пока что, как по мне, так и бутонами назвать то сложно, так что твой гнев предлагаю перекинуть в русло борьбы с беспочвенной дискриминацией. Мари скорчила рожицу, но отступила. То, что Маюми всегда делает то, о чем ее просит жених, для нее секретом не было, как и то, что Гарри никогда не объясняет причин своих поступков. Он так часто демонстрирует куда более глубокое понимание ситуации, чем остальные, что невольно кажется, что он видит будущее. Уже по возвращении домой начали обсуждение сегодняшнего дня. Маюми, не без удовольствия для себя, выразила свою благодарность за спасение от расспросов Мари посредством долгого поцелуя. После чего пара обсудила сегодняшний день, оба пришли к выводу, что пока все идет неплохо, но Марисаке было решено осадить. У парня из-за эмблемы на форме явно крышу срывает, и это нехорошо. Так что уже на следующий день замглавы студсовета обрадовал класс 1 на внеплановой лекции о цветочно-сорняковой дискриминации, ее мнимых причинах и весьма неприятных последствиях как для отдельных магов, так и для магической Японии в целом. Третий день в старшей школе для Тацуи начался с того, что Мизуки, а затем и сестра, начали докапываться, когда это он успел познакомиться с Саегусой Маюми, но не успел он внятно ответить, как со спины послышалось. Тацуя-кун, Миюки-сан, доброе утро. Доброе утро, президент, поздоровались в ответ Тацуя и Миюки и только теперь заметили, что Маюми не одна. Рядом с ней пристроился молодой парень, также в форме первой старшей, он был выше Тацуи. Внезапно их глаза встретились, в этот момент Тацуе показалось, что он для этого зеленоглазого типа в очках все равно, что раскрытая книга, но прошла секунда, и странное чувство испарилось без следа. «Доброе утро, Миюки-сан, Тацуя-сан», – поздоровался он, при этом каждое обращение юноша сопроводил легким склонением головы, что явно свидетельствовало о том, что этот молодой человек не просто знаком с правилами этикета, но и выражает свое уважение. После этого Тацуя уверился, что зеленоглазый как минимум заподозрил, что они с сестрой не просто никому неизвестные маги, но также откуда-то изнутри разливалась абсолютная уверенность, что эти знания, каковы бы они ни были, принадлежат только ему и никоим образом не навредят его сестре. А значит, опасности в обозримом будущем нет, так что Тацуя волевым усилием расслабился и ответил на приветствие зеленоглазого так, чтоб тот понял, что он, Тацуя, его понял. Ответом ему стала спокойная улыбка. «Не хотите пройтись с нами?» – внезапно предложил Тацуя. Истинным мотивом являлось желание более внимательно изучить спутника президента студсовета. Миюки была слегка удивлена, если не сказать, что ошарашена поведением брата. С удовольствием улыбнулась Маюми. «Кстати, познакомьтесь, это мой жених Гарри Джеймс Поттер». При этих словах Гарри вновь кивнул, как и прежде все выдавало в нем прекрасное владение этикетом. После чего пары поравнялись таким образом, что Маюми и Миюки оказались рядом, тогда как Гарри и Тацуя по правую и левую сторону от девушек соответственно. Такая смена построения слегка оттеснила шедших рядом одноклассников Тацуи. «Я бы хотела обсудить кое-что в школе во время обеда, Миюки-сан». Маюми решила воспользоваться моментом и пригласить Миюки в комнату студсовета. «Хаэм, если необходимо», слегка неуверенно ответила Миюки. «О, разговор вовсе не секретный, но если тебе неудобно, то можно в любое другое время». Говоря это, Маюми улыбнулась одноклассникам Тацуи. «Президент, мне кажется, или ваше отношение к одному из присутствующих слегка отличается от отношения к остальным?» С вежливой улыбкой поинтересовалась Миюки. Увы, но то, что рядом был Гарри, на Миюки эффекта не возымело, и все, что она видела, так это потенциальную соперницу. Тацуя на это мысленно тяжело вздохнул. Сестра всегда слишком печется о нем, а сейчас и вовсе возомнила невесть что. Хотя теперь Тацуя точно вспомнил, что Маюми Сайгуса, судя по всему, без ума от своего жениха и на других мужчин не смотрит от слова совсем, так что тут Миюки перегибает палку. «Конечно нет», – запротестовали одноклассники Тацуи, всеми силами давая понять, что поговорить можно в любое время, да хотя бы и сейчас. «В чем именно проблема?» – собирая всю свою вежливость, обратилась Миюки к Маюми. «Тема разговора как-то связана со школьным советом. Хаэм, я как раз искала возможность поговорить с тобой», охотно поддалась на попытку переключить тему разговора Маюми. «Возможно, в обеденный перерыв, я собиралась пообедать в кафетерии. Вместе с братом? Нет, мы в разных классах», немного запнувшись, ответила Миюки, вспоминая вчерашний день. Видя такую реакцию, Маюми понимающе кивнула. «Многие переживают из-за абсолютно несущественных мелочей. Теперь Тацуя смотрел на Маюми задумчиво. По всему выходит, что президент имеет несколько отличную от общественной точку зрения на события, произошедшие вчера. Надеюсь, это не станет проблемой. Если вы оба не против, то предлагаю присоединиться к нам в комнате школьного совета. У нас есть автомат подачи еды и нет никаких проблем с...» Маюми взглядом показала на отсутствие у Тацуи эмблемы школы, а ее улыбку иначе как задорно-хулиганскую определить было просто невозможно. Комната школьного совета оборудована модулем подачи еды. Миюки не смогла скрыть своего восхищения и замешательства. «Ага, как же, модуль подачи отзывается на вилле, знаю такой», — хмыкнул себе под нос Гарри, хотя модуль действительно был. Обед в нем чудесным образом подменялся на приготовленной вилле. Аппарат поставили, чтоб не возникало вопросов, откуда еда, так как члены совета часто задерживались. И было бы весьма странно, если бы у Маюми и Гарри еда материализовывалась из пустоты. «Кстати, о проблемах, кажется, из-за меня у вас и вице-президента возник конфликт. Мне ужасно жаль». Таким образом Тацуя попытался избежать возможных в дальнейшем затруднений на этой почве. Он искренне считал, что тот цветок, что был за спиной Маюми в день церемонии, и был вице-президентом. При этих словах Маюми и Гарри удивленно переглянулись, в их взглядах явно читалось, что они не понимают, о чем речь. «Вице-президент», первой нашлась Маюми. «Ты, вероятно, о Ханзакуне? Если да, то проблем не будет. И, кстати, он не вице-президент», вступил в разговор до этого молчавший Гарри. «Ты ошибся, Тацуя-сан, вице-президент первой старшей школы магии перед тобой». Говоря это, Гарри отвесил шутливый поклон и щелкнул каблуками. Поняв, как сильно заблуждался, Тацуя кивнул и сообщил, что они принимают приглашение. Как только согласие было получено, Маюми и Гарри откланялись и, ускорив шаг, направились в сторону школы. Пятеро друзей остались в некотором недоумении. Эрика и Лиа переживали, что президент может отчитать Тацую и Миюки за вчерашнее, тогда как Миюки не могла определиться с тем, как реагировать, она не понимала. То ли Маюми пытается флиртовать с братом, то ли что-то еще, а в это время Тацуя был погружен в свои мысли. То, что этот Поттер очень интересный, было ясно с первого взгляда, но вот понять сходу не удавалось. Наступило время обеда, а Тацуя так и не смог понять, что ж с этим Поттером не так, а вот Миюки была бодра, и дело было в том, что пообщавшись с сэмпаями со второго курса, она убедилась, что Маюми на ее брата никоим образом не покушается и вообще из мужчин замечает только своего Гарри. Сия информация подняла девушке настроение, так что в комнату студсовета она шла летящей походкой. После стука в двери и веселого приветствия с той стороны, Миюки и Тацуя оказались внутри. «Добро пожаловать, не стесняйтесь, проходите», — раздался голос президента с другого конца комнаты. Соблюдая все формальности, Миюки встала в паре шагов от двери и, сложив руки перед собой, поклонилась. «Не надо так формально», — запротестовала Маюми. Этого формализма ей хватало по жизни, не хватало еще и тут. В помещении, помимо Маюми, находилась еще и глава дисциплинарного комитета, тогда как Поттера видно не было. Весь вид сестры демонстрировал ее воинственность, и Тацуя пока не мог понять причины этого. «Присаживайтесь, мы можем поговорить за едой», с неизменной улыбкой пригласила гостей Маюми. Вот только из голоса напрочь испарились любые намеки на дружелюбие, и теперь тон был исключительно деловым. «Мясной, рыбный, овощной, какой предпочитаете?» Взгляд Маюми указал на пищевой модуль. И Тацуя, и Миюки выбрали овощной, после чего модуль был активирован, и оставалось чуть-чуть подождать. Когда все заняли свои места, Маюми вновь вернула нотки доброжелательности в свой тон. «Хотя все здесь присутствующие были представлены на церемонии поступления, давайте повторим. Рядом со мной наш бухгалтер Итихара Сузуне, также известна как Ринтян. Президент, вы единственная, кто меня так называет», — отозвалась та. «Вам обоим уже знакома девушка рядом с Ринтян», — не обращая никакого внимания на протест со стороны последней, — продолжила Маюми. «Прошу любить и жаловать Ватанабе Мари, глава дисциплинарного комитета. Далее наш секретарь, Накадзе Азуса, также известна как Этян. Президент, не называйте меня так перед младшеклассниками, неужели вам во всем нет дела до моего мнения?» Возмутилась Этян. «До комплекта не хватает только вице-президента Поттера, но он, увы, занят чтением лекции о псевдонаучной ботанике в классе 1А», с мечтательной улыбкой сообщила Маюми. Тацуя и Миюки удивленно переглянулись, но промолчали. «Вообще-то я не вхожу в состав школьного совета», — наигранно возмутилась Мари. «Ах да, Мари не является членом школьного совета, дисциплинарный комитет у нас отдельно. О, еда готова». Из модуля подачи еды выехал столик с рядом аккуратно поставленных подносов. Миюки забрала свой и брата, тогда как секретарь передала подносы остальным. Разговаривали обо всем понемногу, и ничего удивительного, что затронули тему еды, а точнее того, что конкретный модуль, вероятно, очень дорогой, так как приготовленная им еда вообще неотличима от домашней, коей по факту и является, хотя об этом никто, кроме Гарри и Маюми, не в курсе. Изначально идея подменить синтезированную еду на ту, что готовит Вилли, принадлежала Маюми, а Гарри, подумав, согласился. Так что теперь свои обеды не носил никто, кулинарные навыки Вилли всех устраивали, и вопросов о большом разнообразии никто не задавал, вкуснотища и ладно. Пришло время вернуться к главной теме разговора. Это было неожиданно, но время обеденного перерыва все же ограничено. Так как наша школа придает большое значение самоопределению учеников, школьному совету предоставлены весьма широкие полномочия. Это относится не только к нашей школе, это тенденция по всей стране. В нашем школьном совете власть централизована и находится в руках президента. При этих словах Тацуя сжал кулаки. Президент выбирается всеобщим голосованием учеников, остальных членов совета назначает сам президент. За некоторым исключением президент может как назначить, так и снять с должности. Позиция главы дисциплинарного комитета и есть одно из таких исключений, подала голос Мари. Маюми с интересом наблюдала за реакцией Тацуи на каждое слово, пока что он полностью вписывался в рамки, которые обозначил Гарри. Существует традиция приглашения в студсовет представителя учеников первого года, имеющая целью обучить и подготовить как возможного преемника. Президент тоже была представителем новичков. «Да, было дело», слегка зардевшись, ответила Маюми. Перенервничала она тогда знатно, и если бы не Гарри, в общем, трудно представить, что бы было, не будь его в первом ряду на той церемонии. Поэтому я искренне надеюсь, что, Миюки-сан, ты войдешь в школьный совет. Миюки на некоторое время склонила голову, а когда снова подняла взгляд, ее глаза пылали праведным огнем. «Президент, вы знаете о результатах вступительного экзамена, они и сами?» Вопросительное недоумение было ее ответом. Маюми, естественно, знала об этом, но хотела услышать продолжение, ведь возможно это тот самый шанс, о котором так грезит Гарри. Молчание слегка затянулось. «Хаэм, я знаю, и они просто невероятны, есть только один человек, который смог бы потягаться с твоим братом. Если студсовету действительно нужны умные ученики, то я верю, что они и сама полностью отвечают всем предъявляемым критериям», — выпалили Миюки, не обратившая внимания на слова Маюми о том, что есть еще кто-то столь же способный, как и ее брат. Тацуя очень хотел, он практически мечтал о столь неподобающем жесте, как рука-лицо. «Что ж ты творишь-то, сестренка?» — шокированно думал он. «Сначала это необъяснимая вспышка ревности, а теперь вот это». «Увы, это невозможно», — ответила вместо шокированной Маюми бухгалтер. «Члены школьного совета могут выбираться только из учеников первого потока, и это вполне реально прописанное в уставе школы правило, которое и является единственным ограничением прав президента в области назначения и снятия с должностей. Была бы воля Маюми, она давно бы половину совета набрала со второго потока, ведь ей претит сама мысль об этой дискриминации. Вы ведь уже слышали, что вице-президент отсутствует, так как читает лекцию о ботанике для твоего класса, Миюки-сан. Так вот, с легкой руки все того же вице-президента этот термин еще при его поступлении закрепился за промывкой мозга на предмет неоправданной дискриминации учеников второго потока. И его пропагандистские лекции имеют эффект. На третьем году вы не найдете никого, кто поддерживал бы идею деления на цветков и сорняков, собственно, отсюда и ботаника. На втором такие имеются, но их меньшинство. Я слышал о вчерашнем инциденте, так что Гарри сейчас полощет мозг твоим одноклассникам и, поверь мне, делает это весьма успешно и аргументированно. Меня вовсе не удивляет. Когда он нам все это рассказывал, это можно было сравнить только с открытием фундаментальных законов Вселенной, которые почему-то были успешно забыты. Я не буду вам обоим все это пересказывать, намного более познавательно будет обратиться за разъяснениями к вице-президенту Поттеру, практически на одном дыхании выдала бухгалтер. Чтобы отменить эту дурь и набирать людей по их способностям, а не принадлежности к потоку, необходимо вынести это на общее голосование. Предыдущие президенты не пожелали делать нечто подобное, но, насколько я знаю, вы ведь именно это и задумали, и именно поэтому Поттер так старается, доказывая несостоятельность самого принципа этого ботанического фарса, обратилась Сузуни к Маюми. Из сказанного бухгалтером и того, как на это реагировали остальные, становилось ясно, что в комнате сие ботаническое деление никто не поддерживает. «Я прошу прощения», — стушевано произнесла Миюки. «Я не знала истинного положения дел». «В таком случае, Миюки-сан, ты присоединишься к студенческому совету в должности секретаря?» «Да, я сделаю все возможное», — Миюки склонила голову, выражая согласие. «Детали ты можешь узнать у Атян». «Президент, я вам уже говорила, прекратите меня так называть, если тебя не затруднит. Приходи после уроков», полностью игнорируя возмущение Азусы, продолжила Маюми. Остальные также не обратили внимания на ее протесты, так как их внимание привлекла поднятая рука Мари. «В списке дисциплинарного комитета не хватает людей. Я же говорила, что мы ищем подходящего кандидата», попыталась парировать Маюми, ликуя про себя. «Если сейчас удастся протащить Тацую в дисциплинарный, то цели, поставленные на этот месяц, будут полностью достигнуты». «Но правило», — попыталась заговорить секретарь, явно понимая, в какую сторону дует ветер. «Правилами регламентируется позиция в студсовете, но там нет ни слова о дисциплинарном комитете. Другими словами, нет правила, запрещающего назначить ученика второго потока в дисциплинарный комитет, и я предлагаю на вакантную должность кандидатуру Тацуи-сана». «Мари, это...» Глаза Маюми расширились от удивления. По-видимому, Ватанабе Мари любит шутить, подумал Тацуя. «Отличная идея», – перебил его мысли голос Маюми. «Что?» – Тацуя был ошарашен столь бурной реакцией со стороны президента. «Действительно, раз не запрещено, значит, разрешено, я полностью поддерживаю твое предложение. Минуточку, а мое мнение как же? Вы даже не пояснили, что делает этот дисциплинарный комитет», – возмутился ошарашенный таким поворотом событий Тацуя. «Тацуя-кун, работа дисциплинарного комитета заключается в поддержании порядка и дисциплины в школе. И это все?» Тацуя осмотрелся по сторонам. Во взгляде Сузуни читались отголоски жалости, тогда как глаза Азусы выражали тревогу. «А чуть более развернуто, в нашей школе дисциплинарный комитет – это организация, которая ответственна за арест тех, кто нарушает школьные правила. С точки зрения учеников, работа дисциплинарного комитета заключается в фиксировании нарушений правил ношения школьной униформы или опозданий на занятия, но именно эти нарушения регулируются учениками, назначенными комитетом самоуправления. Теперь становилось понятным, что именно из себя представляет работа в дисциплинарном комитете. У тебя есть какие-нибудь вопросы?» – неуверенно спросила секретарь студсовета. Вроде все понятно. Главными задачами дисциплинарного комитета являются выявление и последующая нейтрализация учеников, использующих магию против школьных правил, дабы не вызвать беспорядков на территории школы, после чего дисциплинарный комитет решает, какое наказание необходимо назначить. Это будет решаться на совете, где кроме непосредственно дисциплинарного комитета будут присутствовать президент школьного совета, представитель учеников и сам нарушитель. Если все это обобщить, члены дисциплинарного комитета одновременно являются и полицейскими, и прокурорами. В соответствии с вышесказанным, задача дисциплинарного комитета предотвращать любые конфликты при их обнаружении. Я прав? Подвел итог Тацуя. Да, это так. В нашу компетенцию входят также не магические конфликты. А если использована магия, то наше вмешательство является обязательным. Если возможно, будет лучше, если конфликт утихнет до использования магии, подтвердила Мари. И хотя принятие окончательного решения перенесли на после окончания уроков, Тацуя понял, что по факту он уже в этом комитете и его собственное мнение никого, по сути, не волнует, включая родную сестру. Она едва ли не больше самой главы комитета ратует за его назначение, так что оставалось только смириться и постараться найти плюсы в сложившейся ситуации. Как только закончились занятия, Тацуя и Миюки направились в комнату студсовета. Стоило им войти, как обнаружился вице-президент Поттер, юноша озорно улыбнулся Миюки, на что девушка ответила легким учтивым поклоном. Миюки правда была благодарна этому человеку, ведь когда она вошла в класс после обеденного перерыва, все без исключения одноклассники принесли ей извинения за вчерашний инцидент, а все дальнейшие разговоры между уроками сводились в обсуждении того, что рассказал им вице-президент. Слушая обрывки фраз, Миюки решила обязательно поговорить с вице-президентом и более подробно узнать о ботанической лекции. Так что то, что вице-президент обнаружился в комнате совета, было очень даже хорошо. После приветствия и окончательного утрясания вступления в должности, Миюки решила, что сейчас самое подходящее время для вопросов о ботанике. Так как все в комнате обращались к Гарри исключительно по имени, Миюки решила, что так будет правильнее всего. «Гарри-сан, ты не мог бы уделить мне немного времени?» Гарри посмотрел на часы, прикидывая свое расписание, и кивнул. «Полчаса точно найду, этого хватит?» «Да, разумеется», — обрадовалась Миюки, после чего закидала юношу вопросами по лекции, на что Гарри напросте рассказал ее еще раз, уже для нее лично. В так называемой лекции о ботанике причудливо переплетались теоретическая и практическая магия, а также генетика и биология. Как оказалось, вице-президент уже давно подготовился и имел не только ссылки на исследования, но и иллюстрации для наглядности показал на экране своего терминала. Тацуя стоял рядом и тоже внимательно слушал. Но, в отличие от Миюки, он тут же мог подтвердить или опровергнуть предлагаемые тезисы и к своему удивлению обнаружил, что все они подтверждаются. Чего только стоило совпадение магических ядер президента и ее зама. Они резонировали как одно целое, что ясно доказывало, что все это не шутки и не фантазии автора лекции. А вот, к примеру, он и Миюки не совпадают от слова совсем. Именно в этот момент Тацуя, разглядывая свое магическое ядро, обнаружил нечто абсолютно чуждое ему на первый взгляд, но это чуждое было таким родным, и стоило только подумать об этом чем-то, как появлялось очень сильное желание укрыть, заслонить. Странно, Тацуя решил, что обязательно разберется с этим чем-то, но не сейчас. Сейчас куда больше интереса вызывало магическое ядро стоящего рядом мага. Судя по всему, Поттер являлся магом стратегического класса, такую мощь по-иному объяснить просто невозможно. А еще в его магии присутствовало что-то очень странное, оно тянулось от его ядра, и на другом конце обнаружилось нечто очень занимательное. Тацуя никогда не видел ничего подобного. Такой вид связи был ему абсолютно незнаком. Тем временем разъяснение подошло к концу, и Миюки искренне поблагодарила вице-президента за подробный рассказ. И хотя лично ее брата эта ботаника не затрагивала, все равно было приятно узнать, что те, кого считают лишь заменой, на самом деле очень важны, и без них не было бы магии как таковой, так как межродственные браки быстро выродили бы всех сначала в инвалидов с целым букетом отклонений, а затем и бесплодием. Правда, теперь ей было очень стыдно за свои абсолютно неуместные чувства к брату, ведь по всему выходит, что она думает только о себе, а о благе брата. Об этом она и вовсе не думала, как и о том, что за ее «хочу» едва не расплатились самые близкие и дорогие ей люди, и речь не только о брате, но и о тех, кто еще даже не родился. Нет, ну вот как теперь быть, Миюки не знала. Она, конечно, и раньше понимала, что ее чувства к брату противоестественны, но предпочитала об этом не думать.